Глава пятая. Нет, не мог это быть Уолтер. Не иначе, как кто-нибудь из слуг. А это, в конце концов, неважно. Слуги-китайцы все равно все знают, но умеют держать язык за зубами. Сердце ее чуть ёкнуло, когда она вспомнила, как поворачивалась белая фарфоровая дверная ручка. Нельзя больше так рисковать. Лучше встречаться в лавке у антиквара. Никто ничего не подумает, даже если увидит, как она туда входит, а уж там они в безопасности. Хозяин лавки знает, какой пост занимает Чарли, и не такой он дурак, чтобы вызвать недовольство помощника губернатора. И вообще все неважно, кроме того, что Чарли ее любит. Она вернулась в свой будуар, бросилась на диван и потянулась за папиросой. Увидела какую-то записку, лежащую на книге, и развернула ее. Записка была наспех написана карандашом. «Милая Китти, вот книга, которую вы хотели прочесть. Я как раз собиралась послать ее вам, но встретила доктора Фейна, и он сказал, что сам ее вам передаст, так как будет проходить мимо дома. Ваша В. Ха». Она позвонила, и когда вошел бой, спросила, кто принес эту книгу и когда. «Принес хозяин миссии после завтрак». «Значит, это был Уолтер». Она тут же позвонила по телефону в канцелярию губернатора и, попросив соединить ее с Чарли, сообщила ему эту новость. Ответ последовал не сразу. «Что мне делать?» — спросила она. «У меня идет важное совещание. К сожалению, сейчас говорить с вами не могу. Мой совет — никакой паники». Она положила трубку. «Значит, он не один. Экая досада! Вечно у него дела!» Она села к столу и, опустив лицо в ладони, попробовала спокойно все обдумать. Конечно, Уолтер мог просто решить, что она заснула, а что заперлась в спальне. Что ж тут такого? Постаралась вспомнить, разговаривали ли они с Чарли. Если и разговаривали, то во всяком случае не громко. И еще этот шлем. Болван! Как он мог оставить его внизу? Впрочем, какой смысл ругать Чарли? Это было вполне естественно, да Уолтер, возможно, и не заметил его. Он, вероятно, торопился. Забросил книгу и записку по дороге на какое-нибудь деловое свидание. Странно только, что он попробовал все двери, и внутреннюю, и обе с веранды. Если он решил, что она спит, едва ли стал бы ее тревожить. Как она могла так оплошать? Она встрепенулась, и, как всегда при мысли о Чарли, опять ощутила в сердце сладкую боль. «Да, дело того стоило. Он сказал, что выручит ее, а в худшем случае...» «Что ж, пусть Уолтер устраивает скандал. У нее есть Чарли. Не все ли ей равно? Может, и лучше, если он узнает. Она никогда не любила Уолтера. А с тех пор, как полюбила Чарли Таунсенда, ласки мужа стали ей в тягость. Не захочет больше с ней жить. И очень хорошо. Доказать-то он ничего не может. Если вздумает приставать к ней с расспросами, она все будет отрицать. А если отрицать станет невозможно, выложит ему все на чистоту и пусть делает, что хочет».